Наконец он услышал приговор. По статье 58, пункт 3. К 5 годам исправительно-трудовых лагерей. Никита был угнетен суровостью приговора, а в пересыльной тюрьме, куда он попал после трибунала, заключенные считали его счастливчиком. Еще бы! Отделался всего 5 годами. А вот меня в 44-м году трибунал приговорил к 6 годам, и очень скоро я начал думать, что мне повезло. И в тюрьме, и в лагере я видел вокруг себя не только явных уголовников и прочий, что называется, преступный элемент, но также людей вроде бы нормальных, на преступников непохожих и тем не менее осужденных чаще всего на 10 лет, а нередко на 20 или 25. Я склонялся к утешительной мысли, что мои 6 лет — та самая щепка, что не могла не отлететь, когда рубят лес. Часто вспоминаю слова, нацарапанные кем-то на стене тюремной камеры, где я сидел. «Приходящий не горюй, уходящий не радуйся». Автор этого изречения был, конечно, умудрен житейским опытом и понимал, что его ждет. Время катит мою жизнь колесом, соскочившим с оси. Уже 3 года прошло вольной жизни. Но не вспоминать о лагере не могу. Рад бы забыть. Не удается. Уже вольный, приехал я в Донбасс и сразу почувствовал, что отныне я сомнительная личность с темным прошлым и, так сказать, нежелательный в обществе элемент. Вот последняя, нет, наверное, не последняя неприятность. Меня уволили из ОТК шахты по сокращению штатов, ведь если требуется сократить штаты, с кого же начинать, как не с такого, как я? Все же я там продержался несколько месяцев, а прошлой осенью поступил было на комбинат искусственного волокна. Вылетел через 2 недели. Вызвали меня в отдел кадров и предложили уволиться по собственному желанию. А не захотите по собственному желанию? Найдем более неприятную для вас формулировку, угрюмо сказал начальник отдела кадров. Правда, ему тут же стало немножко стыдно, и он заявил, что это зависит не от него, таковы обстоятельства. Нет возможности поступить иначе. Он уже получил выговор свыше. При этих словах он вскинул брови и показал пальцем в потолок. Выговор за то, что принял на работу в комбинате человека с темным прошлым, то есть меня. Удивляться тут, конечно, нечему. Я научен не удивляться несправедливости и не искать справедливости там, где ее нет. Теперь передо мной снова полная неясность перспектив, муть непроглядная. Написал я письмо Никите Дергачу, и вот еду к нему. Только что пересел в Дебальцеве на этот поезд, меньше часа от Горловки. За открытыми окнами вагона плывет степь. Зеленые всходы на полях кукурузы и подсолнуха, а чаще просто рыжая земля, подернутая полынью, серые конусы терриконов. Еще утром настроение у меня было подавленное. В поезде я приободрился. Я люблю дорогу, стремительный перестук колес. Та-та-та, та-та-та. Меня охватывает ощущение, что вот, ничем не связан, еду, куда хочу. Правда, рассудок подсказывает мне, что это чудное ощущение, иллюзия, что в конце концов жить я буду не там, где захочу, а там, где удастся устроиться на сносную работу. Эти слишком трезвые мысли щемят душу. Я гоню их прочь. Становится жарко. Отодвигаюсь от окна, чтобы спрятаться от солнца, но поезд поворачивает. Солнечные лучи настигают меня. Я снова отодвигаюсь. В вагоне мало пассажиров, но шумно. Едет семья цыган. А может быть, это даже не семья, а маленький табор. Здесь их человек 15. Мужчины щеголяют в ярких шелковых рубашках, женщины в длинных грязных юбках и цветастых, но полинявших платках. Все они беспрерывно гомонят по-цыгански, спорят о чем-то и, кажется, стараются друг друга перекричать.